На следующее утро Жульен нашел что-то странное в манере разговаривать с ним товарищи, когда он еще более замкнулся в себе. «Вот, — подумал он, — следствие отставки господина Пирара. Весь дом узнал о ней, а я слыву его любимцем. В их поведении должно было быть что-то для него обидное, но он не мог разобрать, что». Напротив, он замечал отсутствие ненависти во взгляде всех тех, кого он встречал в дортуарах. Что это значит? Здесь, конечно, кроется ловушка. Будем настороже. Наконец, семинаристик из Верьера сказал ему со смехом. «Полное собрание сочинений Тацита!» При этих словах, которые были услышаны, все на перерыв стали поздравлять Жульена. Не только с великолепным подарком, полученным от монсеньора, но также и с двухчасовым разговором, которого он был удостоен. Все было известно до мельчайших подробностей. С этой минуты зависти больше не было. Перед ним стали заискивать. Аббат Кастанет, который еще накануне был с ним до крайности заносчив, взял его под руку и пригласил завтракать. По несчастному свойству характера Жульена, дерзость этих грубых существ заставляла его сильно страдать. Уродливость их вызвала у него отвращение и не доставила ни малейшего удовольствия. Около полудня аббат Пирар простился со своими учениками, не упустив случая обратиться к ним со строгим нравоучением. «Чему стремитесь вы?» — сказал он им. Мирским ли почестям, к общественным преимуществам, наслаждению властвовать, попирать законы и быть безнаказанно дерзкими со всеми, или же к вечному спасению? Самым отсталым из вас стоит только открыть глаза, чтобы увидеть разницу между этими двумя путями. Едва успел он уехать, как святоши пошли в капеллу и запели «Тедеум». Никто во всей семинарии не отнесся серьезно к речи бывшего директора. «Он очень раздосадован своей отставкой», — говорили все. Ни один семинарист не был так наивен, чтобы поверить, будто можно добровольно уйти с должности, где приходится вести дела с крупными поставщиками. Аббат Пирар переехал в самую лучшую гостиницу в Безансоне, и решил там прожить 2 дня под предлогом дел, которых у него не было. Епископ пригласил его к обеду, и, желая подразнить своего старшего викария Дофрилера, старался заставить аббата блистать. Когда сидели за десертом, из Парижа пришло странное известие о назначении аббата Пирара в великолепнейший приход Н, 4 лье от столицы. Добрый прилад от души поздравил его с этим. Во всем этом деле он увидел тонкую игру, а это привело его в хорошее настроение и внушило ему самое высокое мнение о талантах аббата. Он выдал ему великолепное латинское свидетельство и приказал замолчать аббату де Фриелеру, позволившему себе какие-то замечания. Вечером монсеньор отправился поделиться своим восхищением с маркизой де Рюбампре. Это было крупной новостью для высшего безансонского общества. Терялись в догадках относительно этой необычайной милости. Аббата Пирара уже видели епископом. Умы самые тонкие вообразили, что господин де ла Моль сделался министром, и осмелились подшучивать в этот день над высокомерным видом, с которым аббат де Фриллер появлялся в свете. На следующее утро за аббатом Пираром чуть ли не по улицам ходили, а торговцы выглядывали из своих лавок, когда он проходил, направляясь к судьям маркиза. Первый раз те приняли его вежливо. Суровый инсинист, возмущенный всем виденным, долго совещался с адвокатами, которых он выбрал для маркиза, и уехал в Париж. Он имел слабость сказать 2-3 друзьям детства, провожавшим его до кареты, гербами которой они восхищались, что после 15-летнего управления семинарией он покидает Безансон всего с 520 франками в кармане. Друзья обняли его со слезами на глазах, а потом сказали друг другу: «Добрый аббат мог бы избавить себя от этой лжи, она уж слишком нелепа». Пошляки, ослепленные страстью к деньгам, не могли понять, что в своей искренности аббат Пирар черпал силу, необходимую, чтобы в течение 6 лет вести борьбу против Марии Алакок, общества Сакре-Кёр и иезуитов, и против своего епископа.